Загнанный в свое «я», Марк, исследуя его, понял, что это «я» живет и питается соками лишь благодаря каналам, которые соединяют его с необъятным «мы» коллектива. Чтобы спастись, надо спасти это «мы» или погибнуть вместе с ним. Ах, как же гении угасших народов и веков! Они, брошенные в море бутылка, последний призыв погибающих, но не всякому дано найти слова призыва. А какие слова найду я, Марк, чтобы они были достойны жить в веках? Если же мне нечего сказать, или пока еще нечего, быть может, со временем, долг повелевает мне бороться до последнего, спасая тонущий корабль. Оставаться в стороне от борьбы других людей позволительно лишь гению или святому. Зато они гении и святые. Но тогда приходится вести борьбу еще более трудную, ибо арена ее вечность. Тут требуется полное самоотречение, полное самопожертвование, которое выше моих сил, признал себе Марк. Надо хотеть лишь того, что мне по силам. И всего того, что мне по силам, я обязан хотеть. Я этого хочу. Раз я хочу спасти зеленую ветвь своей свободы, значит, хочу спасти все дерево. А раз я хочу спасти дерево, значит, хочу защитить его корни от грызунов. Хочу действовать, пренебрегая опасностью. Те же, кто спокойно отсиживается вдали от ударов, погрузившись в свои мысли, как в пуховую перину, не более чем малодушные себелюбивые мещане. Высокие идейные побуждения, которыми они маскируют свою трусость, лишь присовокупляют к трусости подлость. Истинный индивидуализм не останавливается ни перед чем. Он умеет расплачиваться, он умеет в случае необходимости проиграть битву. А почему бы и нет? На шахматной доске я всего лишь пешка, другие сменят меня на посту. Наш девиз — держаться до конца, до последнего человека. Желая доказать себе, вопреки обидному упреку Аси, все еще звучавшему у него в ушах, что его индивидуализм способен к действию и не поражен бессилием, Марк стал искать людей, которым мог бы примкнуть. Нареевших в те дни знаменах, сын Анетты охотно бы обошелся без знамен, он не очень доверял флагам, но, видно, большинству людей нужна мишура. Были начертаны три идеи, которые не могли не привлечь внимание Марка, жаждавшего деятельности. Независимость духа, мир, Европа. Войну все три идеи подвергались гонениям, и это говорило не в их пользу. К ним вполне подходила подпись, которой Форен снабдил свою карикатуру на республику. Как хороша была она во времена империи! Но что осталось от их красы? Марк с любопытством, к которому примешивалась большая доля недоверия, пошел взглянуть, каковы они теперь. Красавицы явно попали в дурное общество. Некогда всеми покинутые, они были окружены ныне роем искателей. Марк принудил себя подавить отвращение, которое вызывали в нем женихи Пенелопы, молодые и старые авантюристы, пребывавшие не в спальне своей избранницы, а в ее трапезной, где их привлекал богатый стол. Здесь первенствовали прожженные политики, которые, обладая чрезвычайно гибким хребтом, умели пролезть в любую партию, движимую высокими идеалами, и приносили с собой гнилостную атмосферу болот. Всюду, справа, слева, торчали наподобие кротовых бугорков разные интернационалы мысли, пен-клубы, конгрессы чернильных душ, словом, всевозможные объединения интеллигенции. А над ними возвышался постоянный комитет литературы и искусства при Лиге наций. Нечего было и думать о том, чтобы взобраться на такую высоту и попасть в ряды прославленных людей. Даже если бы доступ туда и не был закрыт, и не охранялся столь тщательно, стоило ли стремиться туда? Ведь чем выше поднимаешься, тем меньше надобности действовать. Члены комитета ровно ничего не делали, они только заседали. Да и к чему действовать, когда им так покойно сиделось в креслах? А Марк, пусть не по своей вине, слишком долго не отдиравший зада от сидения, испытывал теперь непреодолимую потребность двигаться, доказать себе, что он существует. Его обуял зуд деятельности. Внизу, на равнине, легче встретить действующих. Он и встретил их. Они держались сомкнутыми шеренгами, потрясали кулаками и подымали шум на страницах газет и на международных банкетах. Но все это ради узких профессиональных интересов. Ради охраны авторских прав изданий, переводов, реклам по распространению согласно принципу «услуга за услугу». Не будем их порицать. Каждый автор хочет, и желание это вполне законно, чтобы книги его читали, а главное, раскупали, надо же как-то жить.